Если тебе 21-24 года, уровень молодой специалист, как у Артема. У тебя есть стабильный доход и большие цели. Твоя задача — перейти от простого накопления к созданию капитала и реализации долгосрочных планов. Ты начинаешь строить свою финансовую империю. Первое. Определи свою главную финансовую цель на 3-5 лет. Первый взнос на ипотеку, капитал для запуска своего дела, путешествие мечты. Оцифруй ее, разбей на этапы и рассчитай, сколько нужно откладывать ежемесячно. Преврати мечту в математически точный проект. Второе. Открой брокерский счет или ИИС. Сделай свою первую, пусть и небольшую инвестицию. Начни с самых простых и надежных инструментов, например, фонда на индекс Мосбиржи или ОФЗ. Твоя цель — не разбогатеть за месяц, а понять, как все работает, и запустить магию сложного процента. Третье. Оптимизируй бюджет и борись с инфляцией образа жизни. Проанализируй свои траты и подумай, как увеличить долю сбережений до 20-30% от дохода. С ростом зарплаты возникает соблазн сразу же начать больше тратить. Старайся направлять большую часть прибавки на свои финансовые цели, а не на новые хотелки. Четвертое. Начни строить кредитную историю. Если у тебя ее нет, можно взять небольшой товар в рассрочку и аккуратно ее выплатить. Хорошая кредитная история — важный актив в будущем, который поможет получить более выгодные условия по ипотеке или автокредиту.